Увы, мадам, я вас люблю настолько, что каждое ваше желание — мое желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни. В таком случае хотите помочь мне осуществить мое желание? Удача принесет и вам еще большее счастье. «О, мадам, тогда я потеряю вас!» — воскликнул Лямоль, закрывая лицо руками. «Совсем нет! Наоборот! Из первого моего слуги вы станете первым моим подданным, вот и все!» «О, здесь не место выгодам, не место честолюбию, не унижайте сами того чувства, какое я питаю к вам, только преданность, одна преданность и больше ничего!» «Благородная душа», — сказала Маргарита, — «хорошо, я принимаю твою преданность и сумею отплатить». Она протянула обе руки Лямолю, который стал осыпать их поцелуями. «Так как же?» — спросила Маргарита. «О, да», — ответил Лямоль, — «да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея. Ради его осуществления и я в числе многих более достойных был вызван в Париж. Вы добиваетесь настоящего Наварского королевства вместо мнимого. К этому вас побуждает король Генрих, де Муи в заговоре с вами, да?» «Но при чем тут герцог Алансонский? Где для него трон, я не вижу. Неужели герцог Алансонский в такой степени вам друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя?» «Друг мой, герцог входит в заговор ради самого себя. Пусть заблуждается. Он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь. Но я состою при нем. Разве могу я изменять ему? Изменять ему? А в чем измена? Что вам доверил он? Не он ли предательски поступил с вами, дав де Муи ваш плащ и вашу шляпу, чтобы свободно проходить к нему? Вы говорите, я состою при нем. Раньше, чем при нем... Вы состояли при мне, мой милый дворянин. Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я свою любовь?» Лямоль вскочил, бледный, как будто пораженный громом. «О, Коконас предсказывал мне это!» — прошептал он. «Интрига обвивает меня своими кольцами и задушит!» «Так что же?» «Вот мой ответ», — сказал Лямоль. «Там... На другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нем какое-то смутное желание неизвестного. Там говорят, я это слышал сам, что вы не раз любили, и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы. Их уносила смерть, словно ревнуя к вам. Лямоль, не перебивайте, Маргарита, любовь моя. Говорят еще, будто сердца этих верных вам друзей вы храните в золотых ящичках. Иногда благоговейно смотрите на эти печальные останки и с грустью вспоминаете о тех, кто вас любил. Вы вздыхаете, моя дорогая королева. Глаза ваши туманятся, значит, это правда. Тогда пусть буду я самым любимым, самым счастливым из ваших возлюбленных. Всем остальным вы пронзили только сердце, и вы храните их сердца. У меня вы берете больше. Вы кладете мою голову на плаху. За это, Маргарита, клянитесь вот этим крестом, символом Бога, который спас мне жизнь здесь, у вас. Клянитесь, что если я умру за вас, как говорит мне мрачное предчувствие, и палач отрубит мою голову, то вы сохраните ее. И иногда коснетесь вашими губами. Клянитесь, Маргарита. И я за обещание такой награды от моей царицы буду нем, стану изменником, и если будет надо, подлецом. Иными словами, буду вам беззаветно предан, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику. «О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой!» — сказала Маргарита. «Какая роковая мысль, любимый мой! Клянитесь!» «Надо клясться?» «Да, Вот на этом ларчике с крестом на крышке клянитесь. Хорошо, сказала Маргарита. Если чего не дай Боже, твои предчувствия осуществятся, любимый мой. Клянусь тебе этим крестом, что ты, живой или мертвый, будешь близ меня, пока сама я буду жить. Если я не смогу спасти тебя от гибели, которая тебя постигнет из-за меня, да, я уверена, из-за меня одной, я дам бедной душе твоей это заслуженное утешение. Еще одно, Маргарита. Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждет смерть. Но я могу остаться и в живых. Наше дело может закончиться успехом. Король Наварский станет королем, вы королевой. Тогда король вас увезет с собой. И ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита, вашей клятвой вы успокоили меня на случай моей смерти. Успокойте же теперь меня на тот случай, если я останусь жив. О нет, не бойся, я твоя душой и телом, — воскликнула Маргарита, еще раз протягивая руку к ларчику и кладя ее на крест. Если поеду отсюда я, со мной поедешь ты. Если король откажется взять тебя с собой, я не поеду с ним. Но вы не решитесь ему противиться. Мой дорогой, любимый, ты не знаешь Генриха. Сейчас он думает лишь об одном — стать королем. Для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает, и уж подавно тем, чем не обладает. Прощай. Мадам, вы выгоняете меня? — улыбаясь, спросил Лямоль. Час поздний, — ответила Маргарита. Верно. Но куда же мне идти? В моей комнате Демуи и герцог Алансонский? Ах, да, конечно, — сказала Маргарита с обаятельной улыбкой, — да. И мне надо еще многое вам рассказать об этом заговоре. С этой ночи Лямоль перестал быть простым любимцем королевы и получил право носить гордо свою голову, которой было уготовано и мертвой, и живой такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щеки бледнели, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, нередко веселого, теперь же счастливого.